Alo. Здравствуйте. Здравствуйте. Это общество с ограниченной ответственностью «Кредит Экспресс Финанс». Меня зовут Васильева Александра Александровна. Разговор записывается. Мария Вячеславовна, это вы? Да. Вас имеет задолженность перед ООО «МК Универсальное финансирование», брендовое название «One Click Money». На 28 сентября 2020 года сумма составляет 45 027 рублей 8 копеек. Сейчас неактуальная просрочка, оформили займ 23 июня 2020 года по номеру договора УФ-906-251-3596. Вполне необходимо оплатить данный долг до 1 октября. Гарантируется оплата по записи разговора? Не намерена с вами это обсуждать. В каком основании вы отказываетесь вообще? Подумайте. Ну вы скажите, что я должна думать. Я уже говорила. С вами общаются первый раз. Кому вы говорите? А, ну уведомления еще нет от кредитора. Так уведомить вас могут в течение 30 рабочих дней со дня передачи вашего дела третьим лицам. Пока нет уведомления, не с вами ничего не обсуждаем. И что? Что вы не будете с нами обсуждать? Свою финансовую ситуацию. Зачем вам этот документ? Чтобы с вами обсудить свою финансовую ситуацию. Так этот документ нужен только вам, нам он не нужен для общения с вами. Ну, вы можете продолжать общаться, но это не значит, что я обязана вам отвечать. Вы не будете отвечать, будут звонить вам, вашим третьим лицам, чьи номера вы предоставляли. Информация фиксирует, что вы отказываетесь оплачивать. Ожидайте дальнейших звонков. Да не буду я ничего ждать. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Камкин Владимир Владимирович, я сотрудник управления взыскания компании «Микредит» Павла Андреевича. Могу я услышать? Нет. А по какой причине? Нет его. Данный номер Павел Андреевич указал как основной при оформлении займа. А я не говорила, «Микредит», что это не его номер. Подождите минуту. Вы сейчас под запись разговора утверждаете, что Павел Андреевич доставил заведомо ложные или недостоверные сведения? Я не говорила, что это не его номер. Я сказала, его нет. То есть это номер Павла Андреевича? Наконец-таки до вас дошло. Поздравляю. Не нужно хамить. Это лишнее. Да, и по-моему, в самый раз. Таким образом не изменит. Представьте, пожалуйста, кто вы. Зачем? Какой причине вы отвечаете по телефону Павла Андреевича? А мне надо перед вами отчитаться устно или письменно? Не нужно, пожалуйста, еще раз говорю, переходить на хамство. Это ни к чему не приведет. Ну а какое ваше собачье дело? Кому я там, кем прихожусь? Как меня зовут? Я забыла у вас спросить разрешение, отвечать мне на телефон или не отвечать. Сказал, как свой основной. И что? Он что, не может забыть телефон дома? То есть Павел Андреевич уклоняется от прямого взаимодействия с представителем? Обоссаться сейчас прям формулировка. Правильно. Выпрямляется. Не надо хамить. Очередной имбецил позвонил? Держите себя в руках. Я себя из рук и не выпускала. Не надо так нервничать. Убивает человеческая тупость. Сообщите Павлу Андреевичу, что срок работы с его задолженностью. Да мне плевать вообще, мне это вы зачем говорите? Письмо ему напишите. И в ближайшее время компания «Микредит» вправе на основании 811 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации сформировать ему заключительные требования. Да мне плевать вообще. То есть потребовать от него досрочного погашения оставшейся части займа. А вы повторяете для себя, сами не поняли, да? По два раза повторяете. Послушайте, пожалуйста, меня. Если вы ответили по данному номеру... И что, и мне надо всю эту херню слушать? Мне-то это зачем? Пожалуйста, от хамства. Да не воздержусь. Трубку Павлу Андреевичу. Как я тебе, блядь, передам трубку, дебила ты кусок, если нет его? Ты что такой тугой, я не пойму. И не нужно пытаться вводить меня в заблуждение. В возбуждение, блин. Значит, в этом... Вибратор из задницы вытащи. Послушайте меня, держите и себя в руках. И воспринимай информацию и так, как тебе говорят. Культурно. Да с кем? Общайтесь культурно. С людьми надо культурно общаться, а не с тобой. А зачем вы переходите на личность? А где здесь личность? Это говно на палке. Не надо хамить. Не надо хамить. Че, блин, там пластинку заела? Предусмотренной статьей 5.6. Да и на кого ты, дебил, будешь писать заявление? Где тут, блядь, личность? Мне в суде за твое оскорбление еще и денег дадут. Не надо хамить. Вы ситуацию блин. Сообщите Павлу Андреевичу. Да нахер иди уже, письмо напиши. Заключительного требования. Да ты за нахера третий раз повторяешь? Дебил. Суд. Не хамите. Да нахер иди уже. Намордник одень, лекарство выпей, в дупло в свое отползи. Вы действительно считаете, что вы что-то этим измените? А ты действительно считаешь, что мне нужна эта информация, которую ты несешь? Я сейчас трубку положу и забуду о тебе. Чёрт, Кодову. Мы звоним ему на этот номер. Да мне плевать вообще, ты хоть в колокол позвони. Мне не совсем понятна ваша реакция на этот звонок. Ну, естественно, ты же имбецил, как ты можешь что-то понять? Надо оскорблять собеседника, это, по крайней мере, невежливо. Да мне плевать вообще, вежливо это или невежливо. Я не привыкла метать бисер перед свиньями. Почему необходимо? Не позднее. 28 сентября закрыть как минимум один ранее пропущенный платеж. Ты мне еще и банковскую тайну рассказываешь. Я тебя еще и привлеку по уголовной статье. Под запись телефонного разговора. Просроченной задолженности. Вы услышали меня? Поедешь в Мордовию грибы собирать. Вы там услышали меня? Таких, как ты, любят. Вы меня услышали? Да нахер иди, никто тебя не слушает, никому ты не нужен. Ну, я забыл, алло. Как это улетнуло. Алло. Да. Алло. Да. Здравствуйте. Наталья Олеговна, правильно? Правильно. У нас на Китаево они хоть работают, это я попросил. Компания «Эверест», инспектор ГУшнева Оксана Олеговна, ведется запись разговора. Наталья Олеговна, мы звоним вам по поводу вашей задолженности перед компанией «Веритас», бывший «Е-заем». Ваш актуальный долг составляет 29 400 рублей. Что вы предпринимаете к решению этого вопроса? Вы никогда об этом не узнаете. Это все, что вы можете сказать? Пока да. Вы не работаете? Вы об этом никогда не узнаете. Почему же? Кто? Наталья Олеговна. Супруг имеется у вас? А у вас? Мой супруг отношение к вашей задолженности. Мой супруг тоже не имеет к этому ваш никакого имеет. Супруги отношения. Несут... Ой, давайте не нужно, не несут. 45-я статья. Если в суде было доказано, что кредитные деньги были потрачены на нужды семьи. Вот очередная тупорылая имбецилка. Хорошо, вы не работаете. Кто вам помогает на данный момент? А вчера ли ты вообще взяла, что я не работаю? Или работаю? Информация у нас зафиксирована. Где у тебя? На лбу зафиксировано? Значит, ранее Значит, ранее с вами беседовали, вы сообщили, что вы не работаете. Видимо, по этой причине вы ненадлежащим образом исполняете свои договорные обязательства. Я такого в жизни не говорила. Ваши дебилки дней. Фиксируют вы... вообще все подряд. Вы данный займ оформляли в марте. Вот и ты сейчас такая по же бесцелка. Не осуществили оплату вовремя. Требования вашего кредитора в течение трех дней закрыть ваш долг в полном объеме. Вы там перестаньте бухать, вы верите. Мне в прошлый раз вообще бухая какая-то звонила. Наталья вот Олеговна, это она и зафиксировала. Оплата в течение трех дней поступает? Да тебе или не похеру. Это все, что вы можете сказать? Это все, что вы можете сказать. А это все, что насколько вы можете сказать, уверены, это все, что ты можешь сказать? Что при подобном поведении возможен благоприятный выход да из сложившейся ситуации. Да мне вообще ситуации. Плевать, что ты там думаешь и что ты говоришь. В ближайшее время я тебя за человека не считаю. В добровольном порядке Венец, не будет решен, на то, соответственно, навести. Ваш кредитор что будет вынужден искать оптимально быстрый способ возврата своих а денежных у тебя средств. Что вы говорите, обернется вам, не обернется. Обернется вам в двойном размере. Наталья Олеговна, принимаем звонки дальше в лекарство учащенном режиме. Принимай, дура. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Это компания «Верёвка», инспектор металлогона Сергея ГСЗ. Мария Вячеславовна, это вы? Да, только повторите, как вас зовут? Меня зовут Анна Сергеевна. У вас просрочка за ОПС, сумма 2500. 57 дней вы не платите, вам нужно оплатить до 2 октября. Вы деньги соберете для оплаты? Вы никогда не узнаете ответ на свой вопрос. Это вы что? Это вы не обычная что? Тайна. Что? Ничего. Заметно. Что по оплате? Вы никогда не узнаете ответ на свой вопрос. Понятно. Отлично. Алло. Для связи с оператором оставайтесь, пожалуйста, на линии. Алло. Добрый день. Добрый. Павел Андреевич, могу услышать? А кто спрашивает? Компания «Макро». Работаем под брендом «Манеза». Александр Николаевич Доброскокин, отдел досудебного взыскания. Ну, я же вам говорила, что надо было вчера позвонить. Вечером. Вчера вечером нужно было позвонить? Да, дважды, причем вы звонили, я дважды сказала, что он будет вечером. А вы не позвонили. А вы ему так и не передали, да? Да вы только оскорбляете сотрудника, больше ничего не звоните. Ну да, там такая постоянно. Тупая тетя позвонила. Ну, я ж первому все нормально. Серьезно? Объяснила. Да. Понятно. Я так передавала. Вы не передавали, что мы звонили? Конечно, я же говорила уже. Он сказал, не собирается звонить. Да, сказал, пошли они нахер, звонить никому не буду. А, понятно. А родственников нет у вас телефона случайно? Есть. А не предоставите? Нет, конечно. Нет, конечно. Не знаете, проживается он там уже по прописке? Не скажу. Не знаете. Я, не скажете, не скажете. Да. Хорошо. Передайте, ждем его звонок. Манеза, компания. Да вечером наберите. Телефон. У вас есть? Вечером часиков в 9 наберите. А может быть, уже нет. А вы ему вообще кем приходите? Ну, я думаю, что это не важно. Думаете, не важно. Пользуйтесь. А он ваш телефон указал как свой, правильно? Да, я это понимаю? Его телефон. То есть это не его номер телефона. Это его номер. А его телефон? Он боится взять трубку, взял девушке, да? Нет, дал просто девушке телефон, он забыл телефон дома. Его телефон сломан, а сим-карта стоит в моем телефоне. Так мы звоним, знаете, с какого числа вы всегда берете трубку? Ну, вы понимаете, что ремонт телефона – это не быстрое дело. А какой ремонт телефона? Я говорю, что у него сломался телефон, сим-карта стоит в моем так. телефоне. А свой телефон я ему не отдал. Телефон. Понятно. Ладно, будем родственников искать, до свидания. Ага, пока. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Шилова Кристина Александровна, МФК «Лайнз». Видится запись разговора. Ольга Эдуардовна, это вы? Да. В отношении вашей задолженности звонок вам поступает 29 770 рублей. У вас 173 дня просроченной задолженности. С чем это связано? Скажите, почему вы оплату не производите? Я уже говорила. Я не знаю, кому вы что говорили. Я общаюсь с ВСТВ. А мне плевать. Я не собираюсь повторять одно и то же. Если не собираюсь повторять, значит, нужно задолженности свои вовремя закрывать. Мне а не ждать, логично. Когда вам будут звонить на 173 день. Причина неоплаты в чем? Я уже говорила. Я не знаю, кому и что вы говорили. Если вы выбрали такую позицию, то это глупо, Ольга Эдуардовна. Мне плевать. Уклоняться от общения. Да? Да. Ну тогда у вас есть сутки для того, чтобы вопрос урегулировать с нашей компанией. Причину неоплаты оставьте в секрете. Какая бы она ни была, завтра до конца дня задолженность нужно погасить. Если оплата не поступает в отношении вас, кредитор имеет право подать иск в суд, либо переуступить право требования долга в стороннюю коллекторскую организацию по договору цессии в регион вашего проживания. не хотите решать вопрос напрямую с компанией, у которой просили деньги, когда они вам нужны были, не решайте, это ваше дело. Вот здесь мне абсолютно безразлично на вас и ваши проблемы. Завтра до конца дня мы ожидаем оплаты. Если не поступает в понедельник, 28 сентября, ваши документы передаю руководству для принятия дальнейших мер взыскания. Можете готовиться. До свидания. Пока. Алло. Алло. Алло. Да. Здравствуйте, это компания «Верест», инспектор Калипова Наталья Алексеевна. Ведется запись разговоров. Цепилма Туменовна, так? Да. Это вы? Да. Цепилма Туменовна, вам звонят по поводу задолженности. Как? Цепилма. Цепилма. Цепилма Туменовна. Цепилма Туменовна, вам звонят по поводу задолженности перед компанией «Есть заем». Верите? Вы не производите оплаты на протяжении 59 дней. Сумма вашей просроченной задолженности составляет 15 тысяч 10 рублей. Требование вашего кредитора – произвести оплату в течение 3 дней. Какой из этих дней ожидать от вас оплаты? Ну, я думаю, что с вами нет смысла это обсуждать. В смысле, как это понять, нет смысла? В прямом? Как это еще можно понять? Так, как я говорю. Почему нет смысла? Ну, потому что вы третье лицо. Мы представляем интересы вашего кредитора. Мы представляем интересы вашего кредитора по агентскому договору. Почему мы должны доказывать? А почему я должна с неизвестной женщиной обсуждать свои финансовые вопросы? Статья 1005. Статья-то есть. Нет там ничего, нет никакой информации там. Личная информация в личном кабинете. Нет там ничего. Мы представляем интересы вашего кредитора. Я смотрела после первого вашего звонка. Специально посмотрела. Я лучше кредитору напрямую позвоню. Чем с какой-то теткой неизвестной. Не уже. Да, ну, конечно. А теперь не будет с вами он общаться, потому что конечно. Дело передали ваше нам. И теперь мы от лица вашего кредитора с вами общаемся. Направляем информацию, ваши ответы кредитору. Производите вы оплаты или отказываетесь. Я позвоню напрямую кредитору и все скажу. С вами это не собираюсь обсуждать. Не вы будет с вами лицо. Общаться, кредитор. А если будет, я позвоню и скажу, что вы балаболка. А с чего вы со мной так разговариваете? С того, что вы неизвестная тетка, которая звонит с мобильного номера телефона. У меня нет никакой информации от кредитора, что вы представитель. Я что, должна, блин, на слово вам поверить или что? И тут вы мне говорите, кредитор со мной не будет общаться. Да вы кто такая? Вы откуда знаете, будет или не будет? Так же вам. Вы сидите, звонилка непонятная. Языком трепете и все. Что вы со мной разговариваете? Все, попрощались и трубку положили, вы никчемная. Нечего мне вам дать. Не надо меня оскорблять. Давать вам будут на трассе, как вы привыкли. Вы знаете, что... Вы знаете, что запись ведется? У меня тоже ведется запись, и что? Все фиксируется. И что теперь? Мне обосраться со страху, что ли? Понятно все, какое у вас воспитание, как вы разговариваете пока. С людьми. Да я, между прочим, вам позвонила, представилась. И что теперь, блин? Пуп земли мне позвонил. Да вы могли это имя выдумать. А если не выдумали, я вам свечку за упокой поставлю сегодня. Причине, а я вам свечку за упокой. По причине уклонения. А то, что возвращается, вы знаете. За смерть доброго, такой, как вы, мне еще манна небесная будет. Оплату производим в течение 3 дней. Намордник оделай, в дупло отползла. А это не вас не должно волновать, какие будку. Лекарства я буду принимать. В будку, учитесь псина. Разговаривать с людьми. В будку, псина, учитесь ты не разговаривать люди. И принимайте звонки. Принимайте лекарства. Всего доброго, принимайте пока. Звонки. Выпей отравы.